Глеб повернулся и посмотрел на Ярославу с осуждением. «Во-первых, было максимально безответственно и самоубийственно идти сюда самой. О чем ты думала вообще?» «А во-вторых?» «Я не закончил с «во-первых», но это мы обсудим позже. А во-вторых...» Он полез в карман и за шкирку выудил оттуда знакомого чертенка, самого бойкого из тех, кого вызвало колдовство Яси в лаборатории. «Ты в курсе, что он сидел все это время у меня в кармане?» «Разумеется». «И что же, че? Вот ужас! Теперь и не выругаешься нормально. Что это значит?» «Я тебя предупреждала, что ритуал опасный и могут быть последствия. Не смотри на меня так. Предупреждала. Вот. Это...» — девушка указала на чертика, продолжая прижимать к себе Лин Женя. «Они. Последствия». «Ты смеешься, да?» «Нет. И можешь не сомневаться, такие есть почти у всего участка. И наверняка большинство сделало ставку, что и у тебя такой появится». Глеб все же выругался. Яся осуждающе посмотрела. Тут Жень увидел руки Ярославы, залитые кровью из царапин разной глубины, и побледнел еще сильнее. Девушка в пылу спора не заметила этого. «К тому же я вижу, что вы договорились», — добавила она с победным видом. «Пришлось»,